вырабатывается привычка аналитически подходить к предметам и явлениям окружающей жизни. Каждое впечатление, основательно обработанное логически, приобретает большое смыслоразличительное значение и способствует успешной ориентировке в предметной и социальной среде. Поэтому следует совершенствовать формы обучения инвалидов по зрению, повышать их престижность, вовлекать незрячих в интересную и содержательную деятельность общества слепых. Слепота теряет свои позиции перед широким фронтом атакующих знаний, умений и навыков. Известная народная поговорка «о знаниях, несущих свет» со всей полнотой отражает сущность этой проблемы. Как известно, человек воспринимает окружающую его среду при помощи зрения, осязания, слуха, обоняния и вкуса. У незрячих зрение отсутствует полностью или значительно ослаблено. Наблюдение за познавательной деятельностью инвалидов по зрению и материалы специальных исследований показывают, что основные признаки предметов и явлений доступны познавательным возможностям слепых. Например, незрячий, взяв в руки предмет, портфель, мгновенно скажет, что это такое. Без труда он определит основные признаки предмета — форму, размеры, вес, материал, характер поверхности. За полем восприятия окажется цвет портфеля, однако этот пробел не имеет существенного значения. Аналогично незрячие познают мир и в более сложных ситуациях. Таким образом, при отсутствии зрения человек, используя осязание, получает необходимую информацию о предметном окружении. Рука, ощупывающая внешние предметы, дает слепому все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности предметов и чувствования вдаль, за пределы длины руки. А если к этому добавить слух, обоняние, вкус и остаточное зрение, то окажется, что незрячие в принципе обладают познавательными возможностями, близкими к возможностям зрячих. Некоторые признаки внешней среды человек воспринимает различными органами чувств. Так, величина предмета воспринимается зрением и осязанием, расстояние зрением и слухом, материал зрением, слухом и так далее. Это также существенно расширяет процесс восприятия незрячими конкретных объектов. Но каждому человеку необходимо оперативно реагировать и на внешние воздействия. Здесь вступает в силу ряд ограничений, обусловленных нарушениями зрения, что, в свою очередь, предопределяет особенности познавательной деятельности инвалидов по зрению. Осязание в познавательной и трудовой деятельности инвалидов по зрению. Осязание, основным органом которого является рука, сочетает кожные и мышечные ощущения. При помощи осязания, прикасаясь к предметам, человек воспринимает их разнообразные признаки и свойства — величину, упругость, плотность, температуру, расстояние и скорость, вес, форму и так далее. Сеченов писал: «Ладонная поверхность руки, подобно сетчатке глаза, дает сознанию форму предметов. Слепые читают по выпуклым буквам рукою, а двигатели руки, подобно двигателям глазного яблока, дают величину и положение покоящихся предметов относительно нашего тела, равно как пути и скорости двигающихся. Зрячий избалован зрением в деле познания формы, величины, положения и передвижения окружающих его предметов, поэтому он не развивает драгоценные способности руки давать ему те же самые показания, а слепой к этому вынужден, и у него чувствующая рука является действительным заместителем видящего глаза. При осязательном восприятии у слепых и зрячих возникают одинаковые иллюзии. Следовательно, незрячие обладают инструментом, который дает возможность компенсировать утраченное зрение, то есть определять признаки и свойства предметов, воспринимаемые зрением. Осязательные ощущения возникают лишь при соприкосновении с предметом. Чтобы представить себе клуб, его форму, устройство, мебель, незрячий должен обойти все помещение, руками обследовать множество объектов. Зрячему же достаточно окинуть их взглядом. Осязательное восприятие требует гораздо больше времени, физических и психических усилий, чем зрительное.